Глава 17. «Туман, дружище!» — схватил я рацию и быстро пополз внутрь. «Где вы?» Наши рации у всех были настроены на одну волну, так что «Тумана» услышали все. «Едем по этому плато. Вы там как, живые?» «Живые, живые, но троих наших потеряли. Пеппи, Жук и Скай. Они погибли». «Блядь!» — вырвался Туман. «Говори, что нам делать?» Тут я увидел рядом с собой Андрея и Степу. Оба смотрели на меня глазами кота из мультика про Шрека. «Туман, скажи, как там девчонки и полукет наш?» — спросил я, сообразив, что хотят узнать эти собровцы. «Нормально с ними все. Полукеду немного досталось от зверей. Но все живые, целые и здоровые, как он и обещал. Он защитил девчонок. Так и передай Андрею и Степе». Я улыбнулся, увидав, как оба с облегчением вздохнули. И невольно зауважал еще сильнее нашего Сластену, вспомнив, как он размахивал копьем над головой, обещая их защитить. «Так что нам делать дальше?» — повторно спросил Туман. Только я стал было собираться с мыслями, как в нашу постройку, в которой мы все размещались, стали снова прилетать стрелы. Но к ним были привязаны какие-то листья, и эти листья дымились. По комнатам тут же стал расползаться едкий дым и горький запах. В носу тут же защипало, и немного стали слезиться глаза. Стрел прилетало все больше и больше. Мужики и наши ребята тут же стали пытаться их тушить. Но стрел было много, и парочка вон наших ребят попали. Страйку в спину врезалась, и Саныч поймал грудью. Броники спасли. «Назад все!» — заорал я. Народ тут же попрятался за мебель. «Че у вас там?» — испуганно спросил Туман. «Валер, нас тут травят, как тараканов!» — заорал я в рацию, кашляя. «Они стрелы к нам закидывают с какими-то листьями вонючими. Дышать сложно. Сколько вам до нас добираться?» «Полукет говорит, что минут 20 до оазиса», — через небольшое время ответил Туман. Видимо, тот, несмотря на ранение, ехал с ними. «Долго», — закашлялся я от дыма. «Столько мы не продержимся. Будем прорываться наружу. Пусть полукет ведет вас к оазису, где мы находимся. Там есть въезд со стороны других оазисов. Большая арка, вся в костях и черепах. Наверху висит большая табличка «Добро пожаловать в парк развлечений». Залетайте сразу в нее и прите по дороге наверх. Километра полтора, и вы на месте. Увидите здание, мы в нем будем. Постараемся прорваться на нижние этажи. С противоположной стороны оазиса еще один выезд для машин. Отправь туда бойцов на тачке и пусть валят всех подряд. Пленных не брать. Наверняка они сейчас на мотоциклах попытаются свалить. Для мотоциклистов есть около 10 выездов из оазиса. Запускай Витька в воздух, пусть смотрит сверху. Если кто попытается улизнуть, наведет машины. Никто из них не должен уйти живым. Никто. «Трое уже в воздухе», — быстро ответил Туман. «Хорошо. Здесь этих уродов увидите сразу. Они все разукрашенные, как индейцы. Так что не ошибетесь. Мы в здании, выйти из него не сможем. У нас раненые на руках. Валите всех, кого увидите. С нами около 30 мужчин. Это бывшие заложники. Смотрите, их не подстрелите». В комнате все сильнее и сильнее чувствовался запах этих листьев. «Пусть все ваши сделают себе повязки на руки из ткани», — быстро сказал Туман. «Какой цвет будет?» «Белый!» — тут же крикнул мне Степа и убежал еще с несколькими ребятами в спальню. «Точно! Сейчас просто не порвут на полоски!» «Белые будут, Валер, белые!» «Понял тебя, Саня. Держитесь!» «Сколько вас, Туман?» 5 машин, около 50 человек. Остальные застряли в песках, но прорываются. Сколько этих индейцев? Человек 150. Огнестрела нет, но они с луками и на мотоциклах. «Тревога!» — заорал кто-то снизу, и наверху забила рында. К ней присоединились еще несколько источников тревоги. Снова кто-то молотил железками друг об друга. Тут желез внизу пришел в движение. Мы услышали, как стали заводиться двигатели мотоциклов и их бешеный рев. «Вас засекли, Валер», — сообразил я про пост наблюдения. «Ждите гостей навстречу». «Держитесь, мужики, с этими мы разберемся. 20 минут, пацаны, 20 минут продержитесь». Дыма становилось все больше и больше. Пока я разговаривал с туманом, многие из наших пытались хоть немного, но потушить дымящиеся листья. Бесполезно. Слишком много стрел прилетело в наше временное убежище. Вокруг раздавался кашель и маты, в основном маты в сторону родни индейцев. Я услышал много пожеланий в их адрес. Ребята принесли белые простыни, скатерти, пододеяльники. Мы быстро порвали их на полоски и повязали себе на руки. «Пошли прорываться!» — зарычал Большой и схватил печенек. Внезапно из одной из комнат мы услышали звон битого стекла, маты и затем длинную автоматную очередь. Мы стадом побежали туда, ворвавшись в последнее помещение, увидели следующую картину. На полу лежали убитые двое мужчин, которые охраняли пленников. А третий лежал на полу с простреленной грудью и шевелился. Я подбежал к нему и поднял его голову. «Извините, Александр», — захлебываясь собственной кровью, — сказал он мне, — «там проход есть». Один развязался и оружие схватил. Мы пожар тушили. «Саня, тут спуск!» — заорал из каморки Селя. «Простите», — повторил еще раз мужик и умер. «Не вини себя», — сказал я уже умершему человеку. «Ты ни в чем не виноват». Я закрыл ему его оставшиеся за открытыми глаза, аккуратно положил его голову на пол и бросился к Селе. Все тут же расступились, пропуская меня. «Мать твою! В этой каморке был ход. Как же мы его-то не заметили? Был просто спуск, как у пожарных. Круглая дырка в полу и шест, по которому можно было мгновенно спуститься на пару этажей вниз». Я осторожно посмотрел в дырку. «Точно, на второй этаж вон спуск». Дыма становилось все больше. «Все сюда, быстро!» — закричал я. «Спускаемся тут. Внизу разберемся», и первый, обхватив шест, ногами поехал вниз. Спустился на второй этаж. Судя по всему, про этот ход никто не знал, и им давно не пользовались. Со всех сторон он был огорожен бамбуком. Была небольшая площадка. Спустившись на второй этаж, в 2 метрах от себя увидал точно такую же дырку и такой же шест. Получается, что можно спуститься на первый этаж. Вот эта троица оставшихся пленников, включая главаря, свалили по этому входу. Видимо, уж очень хорошо было замаскировано, если ребята при осмотре не нашли этот запасной выход. Следом за мной, один за одним, спускались все остальные. Тут становилось тесновато. И я, долго не думая, подошел к другому шесту и, ухватившись за него, мгновенно съехал вниз. Только ниже, чем первый этаж. Не успел я отпустить шест и оглянуться, как по мне открыли огонь из автомата. А только пригнуться успел и спрятаться за машиной. «Машины? Мля!» «Стоять все!» — заорал я. Но было поздно. Следом за мной стал спускаться Страйк. Я только увидел, как по нему попали 2 пули, и он от боли, отпустив шест, рухнул на пол. Быстро подползя к нему, схватил его за разгрузку. «Фух, живой!» — обрадовался я. Страйк лежал и морщился от боли. «По спине как будто кувалдой ударили», — пожаловался он. «3 раза». Не обращая внимания на его гримасы, я быстро перевернул его, засунул свою руку под его бронник. Цел. Липкости на руке от крови не чувствую. Вытащил руку. Чистая. Бронник спас. Все нормально, Страйк. Тебя жилет спас. Меж тем, стрельба короткими очередями продолжалась. Тачка, за которую мы спрятались, аж покачивалась от попаданий. Еще чуть-чуть, и нас тут прошьют на вылет. Выставив свой автомат над капотом, дал в ту сторону длинную очередь. Послышался звон битого стекла и попадание в железо. Выстрелы с той стороны тут же стихли. А тут еще большой выставил дырку пулемет и дал очередь в том же направлении, что и я. Потом он быстро убрал пулемет наверх, и сверху посыпались кашляющие ребята. «Где это мы?» — удивленно спросил Слива, оглядываясь. Я в это время перезаряжал автомат, и поэтому крутить головой по сторонам мне было некогда. «Походу, гараж местный», — сказал кто-то. Я потихоньку поднял голову и действительно увидел, что мы находимся сбоку в большом гараже. Скорее всего, это был минус первый уровень бывшей тюрьмы. Уж не знаю, что тут было раньше, но сейчас тут стояло около 15 тачек и несколько мотоциклов. «Вы посмотрите, что за машины-то, мужики!» — воскликнул Кирпич. Только я хотел посмотреть на тачки вокруг, как по нам снова стали стрелять из автомата. «Ну, сволочи!» — закричал Леший. «Надоели!» Он чуть привстал и стал стрелять из автомата. «Ну а мы чё? Мы тоже открыли огонь в ту же сторону». Тут я увидел, куда мы стреляем, вернее, почему. Тот злодей, который стрелял по нам, спрятался за Митсубиси 3000 красного цвета. Было видно, что машина перевертыш. Вероятно, индейцы притащили ее сюда или своим ходом пригнали из облака, в надежде восстановить или хоть как-то выровнять. Да так руки у них не дошли, или просто не успели. Либо кто-то сюда попал на ней, и уже тут на ней перевернулись. Вот один из этой сбежавшей троицы за этой красавицей и спрятался. В 5 стволов мы мгновенно сделали из машины решето. Несколько пуль попало в того, который стрелял по нам, и его откинуло на стену сзади. Ну и, само собой, мы все перенесли огонь на него. И тут я увидел, что происходит с человеком, когда в него практически в упор, там было-то 20 метров, стреляют из 5 или 6 калашей и пулемета. Чувака буквально нашпиговали свинцом, его просто разрывало от пуль. Он даже упасть не мог. Пули впивались и впивались в него. «Хватит!» — заорал я. Огонь тут же стих. «Ищите еще двоих!» — громко прокричал я, опять оглохнув от выстрелов. «Тут еще двое где-то!» По этому трупу тут же перестали стрелять, и он тяжело рухнул на пол. Думаю, проверять, мертв он или нет, не стоит. Я стал водить автоматом по гаражу, внимательно следя за помещением. Ребята, взяв оружие на изготовку, стали рассыпаться по бокам, оббегая машины. А тачки-то тут неплохие стоят. Несколько секунд мне хватило, чтобы обвести взглядом этот гараж. Большинство машин было из облака, это к бабке не ходи. Слишком специфические тачки. Мы, когда стреляли, прятались за черным Мерседесом в 220-м кузове. Теперь одна из его сторон была в дырках. Рядом стоял еще один Мерин, 126-м кузове. Раритет. Там что-то в углу тоже виднеется, толком не видно. Машины стояли достаточно плотно друг к другу, и я особо не мог разглядеть их. Зато, пройдя чуть дальше, я увидел, мать моя женщина, BMW Альпина, желтого цвета, еще в старом кузове, с выдвигающимися фарами из капота. Твою же мать, откуда? Они же редкие, пипец какие. Крышка багажника, правда, вмята. Такое ощущение, что на нее что-то свалилось, большое и тяжелое. Рядом стоял, я вообще охренел, красный Dodge Viper. Я аж в ступор впал от его вида. Я в том-то мире такой всего лишь два раза видел. А дальше... «Не расслабляться!» — внезапно заорал рядом со мной маленький. «У меня тоже глаза разбегаются от тачек!» Фух! Я снова превратился весь во внимание. Вот так бы и схлопотал пулю, если бы эти оставшиеся двое решили сейчас открыть огонь. Да где же они спрятались-то? И тут тишину гаража разорвал звук заведенного двигателя. «Выезд был с противоположной стороны!» Тут мы все увидели, как к выездным воротам из стоящей кучи машин, бешено буксуя, выпрыгнула тачка. И по нам дали короткую очередь. «Импреза!» — заорал Слива, падая рядом со мной на пол. Я среагировал быстрее, падая на пол. Пули впились рядом в машины. Следом раздался грохот. Я быстро выскочил на ноги и увидел, как Субару вынесла с собой ворота — и, потеряв передний бампер, вылетел на улицу. Только заднее антикрыло большое мелькнуло. Ее синий бок и цифры 555 на боку, нарисованная желтым цветом. «Ушли, гады!» — заорал Большой и дал очередь из пулемета в сторону выломанных ворот. «Еще нет!» — зло сказал я и закричал во все горло. «Быстро пробуйте завести какую-нибудь машину! Только спортивные тачки смотрите!» Сам я тут же прыгнул за руль ближайшего стоящего ко мне Porsche 911 кабриолета. Индейцы даже не удосужились накрыть чем-нибудь его салон, и он был весь пыльный и грязный. Ключ в замке, поворот, мертвая. «Твою мать!» — заорал я от бессилия. Судя по доносившимся матам и проклятиям из других машин, там была такая же ситуация. «Неужели все?» «Неужели эти двое сейчас уйдут?» И тут справа от меня взревел двигатель. «Есть!» — заорал радостный Слива. «Вайпер! Он завел доджа!» «Больше половины бака, Саня!» — заорал он во все горло и быстро перепрыгнул на правое сиденье. «Поехали! Поехали, твою мать!» — заерзал он на сиденье. «Догоним уродов!» Я пулей метнулся за руль. Закрыл дверь и воткнул первый, успев вскрикнуть. «Большой, организуй оборону, свяжись с туманом!» Газ в пол. Твою мать, машина просто выстрелила. Выезд был прямо перед нами, и я еле успел сбросить газ, нажать на тормоз и скорректировать рулем ее траекторию, чтобы не влепиться в стену. «Они направо ушли!» — орал Слива, пытаясь одновременно привязаться, перезарядить свой автомат и удержаться в сиденье. Мы вылетели на улицу, ставлю машину боком. Какой-то охреневший индеец еле успевает отскочить в сторону от несущейся на него машины. Следом за ним еще двое. Те, также побросав копья, рыбками нырнули в ближайшие кусты. «Туда!» — ткнул пальцем в лобовое стекло Слива, показывая на дорогу. Эта дорога уходила в противоположную сторону от той, по которой мы пришли сюда. На земле виднелись свежие следы от колес. Видимо, эти двое на импрезе вваливали на ней на всю. Да и в открывшиеся окна мы слышали рев ее глушителя в джунглях. «Привяжись!» — заорал мне Слива, когда у него это наконец-то самого получилось. «Некогда!» Я был весь внимание. Дорога шла прямо через джунгли. Перед нами прямая метров 400. Дальше поворот направо, газ в пол, первую кручу до ограничителя. Мама, как же она набирает. Вбиваю вторую, еще сильнее вдавила в кресло. Прямая кончилась, сбрасываю газ. Тормоз в пол. Хорошо, что поворот не слепой, иначе в лес бы улетели. Ставлю американца боком и газ в пол. Корректирую рулем заноса и играю газом. Машина бешено буксует, и мы пролетаем в нескольких сантиметрах от деревьев. По заднице машины захлопали ветки. Следом тут еще один поворот налево. Вон, эти только что тут проехали. Земля разрыта колесами. Две колеи. Быстро перекладываю руль и добавляю газу. Снова дрифт по земле. Охренеть, какой же приятный звук от этого рычащего двигателя. Проходим весь поворот боком. Слива, бросив автомат на пол, вцепился руками в ручки и зажмурился. Я как-то успел посмотреть на него. Дальше прямая. Ехал, газ в пол, выстрел. Я забыл, как дышать. Ударом гоняю третью. Переключение происходит меньше, чем за секунду. Деревья по бокам слились в одну сплошную линию. «Поворот налево!» — заорал рядом Слива и, отпустив ручки, за которые он держался. Руками зачем-то уперся в панель. Торможу на грани, поворот не очень крутой. Прохожу его на второй с добавлением газа. 200 метров, поворот направо, уже покруче. Тормоз. Врубаю первую, и передо мной открывается опять прямая. Газ пол, вторая. В сиденье снова вдавило, задницу подкидывает. Третья. Успеваю посмотреть в зеркало. За нами летит куча земли, как на водном мотоцикле, когда быстро плывешь по воде. За ним такой бугорок из воды. Вот и тут так же, из-под обоих колес. Это значит, что этот додж буксует на третьей по этой земле. Через несколько минут такой езды Слива заорал. «Вон они!» — тыкая пальцем в лобовое стекло. «Точно! Вон задница импреза виднеется. Видать, там не такой крутой водила, как я. Ха-ха! Сейчас мы вас догоним и задницу вам надерем». «Давай, Саня, жми!» — заорал Слива и опять цепился в ручки. «Третья. 150. Лес мелькает». Тут я увидел, как импреза оторвалась от земли на небольшом трамплине и, пролетев небольшое расстояние, приземлилась. Тот, кто сидел за рулем, с трудом поймал машину на дороге. С деревьями справа еле-еле разминулся, но машину выровнял, ну и скорости потерял прилично. Наша гадюка для таких прыжков не предназначена. Тормоз в пол, защелкала АБС. Вот он и трамплин. «Субару» уже не видно, там дальше поворот направо. Успел практически оттормозиться перед этой горкой. Машину совсем чуть-чуть подкинуло, но колеса от земли не оторвались. Дальше снова прямая. Вторая, газ пол, 10 цилиндров взревели, и нас сдавило в кресло. Вот и поворот, я, кажется, даже моргнуть не успел. Влетаем в него, и опа, выезд на плато. А там уже столб пыли и пытающуюся уехать от нас импрезу очень хорошо видно. «Все», — громко сказал я, закрывая окна, когда мы вылетели на плато. «Теперь они от нас никуда не денутся. Сколько бы лошадей в ней ни было, максималка ограничена 250 километрами в час. Не думаю, что они сняли на ней ограничитель». «А мы сколько можем выжить?» — испуганно спросил Слива. — Кажется, он уже пожалел, что поехал со мной. — Больше 300. Точно не помню, но что-то в районе 315 километров в час. — Твою же мать! — сглотнул Слива и проверил ремень. — Вон наши, кажись! — заорал он, показывая рукой направо. Там я увидел несущуюся в нашу сторону по плато ярко-красную L200 байкеров — и чуть сбоку круизер Крота. Ага. Крот или кто-то из его экипажа погнались за мотоциклистом. Высунувшиеся из окна и люков наши пацаны стреляли по этому пытающемуся смыться индейцу. Есть! Попали! Мотоцикл закувыркался по земле. Красная L200 и круизер. Ловите выезжающих из оазиса мотоциклистов, быстро сказал я в рацию. «Синяя Субару — бандиты, мы на красном додже. Догоним сами». «Понял тебя, Саша», — услышал я голос Крота. «Сейчас мы тут их всех поймаем. Потом дашь прокатиться на додже». «Идет, дружище», — засмеялся я, узнав Крота. И вот оно, плато. Вторая, газ в пол. 507 лошадей фыркнули и почуяли свободу. Я еще никогда так быстро не разгонялся, или мне просто кажется. Просто нереальный разгон. 150, 180, 220, 250, 280. Быстро догоняем Субару. Я еще взял чуть левее, чтобы не попасть под вылетающие из-под колес импрезы камни. Нас буквально размазало по сиденью. Очень быстрое ускорение. На приборной панели лампочка антипробуксовочной системы горела, не переставая до 160. Потом потухла. «Слива, готовь автомат!» «На такой скорости я еще ни разу не стрелял!» Заворчал Слива, но автомат взял. Наверное, со стороны наша поездка на Вайпере смотрелась просто улет. Представьте, прущий практически под 300 по идеально ровной поверхности ярко-красную спортивную тачку, за которой поднимается просто нереально огромный столб пыли. Я слился весь с машиной. Сердце бешено колотилось. Главное не делать резких движений и не крутить рулем. Тормозить плавно и постепенно. Это не асфальт. Тут в раз в занос уйти можно и начать кувыркаться. Тут же в памяти всплыли кадры автомобильных соревнований в Америке. У них там соляное озеро есть, и по нему они гоняют на максималку. Вот и мы сейчас так же прем. И вот она, импреза. Сидящие в ней заметили нас, и в открытое окно мы услышали короткую очередь. «Ах же вы, падлы!» — крикнул Слива и передернул затвор калаша. «Из салона стреляй!» — сказал я ему. «Не высовывай автомат наружу! Прицел собьет потоком воздуха!» Я мельком посмотрел на спидометр. «302, 303! Охренеть!» «Вот и импреза! Они, конечно, пытались на ней от нас уехать. Но, как я и предполагал, ограничитель не дал им разогнаться быстрее, хотя мотор, возможно, и позволял. «Заходи слева!» — снова закричал Слива, готовя автомат к стрельбе. «С упреждением стреляй!» — крикнул я ему, заезжая слева от Субару и скидывая скорость. И тут Слива дал. Он просто положил дуло автомата на дверь. И, быстро прижав его второй рукой, выстрелил одной очередью весь магазин в импрезу. По нашим ушам снова шибанула волна боли. Стиснув зубы, я старался держать машину ровно. «Попал!» — радостно заорал Слива. Тут я увидел, как Субару резко вильнула вправо, немного заскользила и, подлетев, стала кувыркаться, поднимая кучу пыли. От машины стали отлетать нереальное количество различных деталей. Я потихоньку стал притормаживать и забирать вправо вслед за импрезой. Отвалился и взмыл в воздух капот, антикрыло, колесо. Вот бампер задний разлетелся. Она просто развалилась на части. Я даже не знаю, сколько раз те двое на ней перевернулись. Но больше 10 точно. Причем мы со Сливой отчетливо видели, как пару раз она переворачивалась в воздухе и падала на землю и продолжала кувыркаться дальше. Перевернувшись последние пару раз, импреза встала на колеса. Я подъехал и остановился от них метрах 30. Подождав, пока пыль осядет, мы со Сливой выбрались из доджа и, взяв оружие на изготовку, разошлись в стороны. Да уж, Субарик представлял из себя печальное зрелище. Он мне напомнил пустую пачку из-под сигарет, которую взяли в руку и несколько раз сжали. Как говорится, машина восстановлению не подлежит. Близко подходить не стали, мало ли рванет. Водитель и пассажир сидели в машине, свесив голову на грудь. Зайдя спереди, увидели, что оба привязаны четырехточечными ремнями, и именно они удержали их от вылета из машины во время всех этих кульбитов. А сейчас и выбраться уже нереально. Помятым кузовом их сдавило со всех сторон. Вон и кожаный, сам все за рулем сидел. Справа тот мужик, который в штаны наложил, и я приказал его утащить в другое помещение. Рубашка у него фиолетовая такая, по ней я его и узнал. Прицелившись, я выпустил несколько коротких очередей сначала в кожаного, а затем в его пассажира. «Контрольный!» — хохотнул Слива. «Вот контрольный», — ответил я Сливе, доставая из разгрузки гранату. Быстро выдернув кольцо, бросил гранату по земле таким образом, чтобы она закатилась под машину. Сами мы быстро подбежали под защиту доджа. Забежав за него, услышали взрыв. «Вот теперь точно все», — отряхиваясь от пыли, сказал я. «Поехали назад». Граната рванула точно под машиной, и импреза загорелась.